и задвинула засов. Он молча сорвал ленту с ее головы. Темно-пепельная коса Ульяны рассыпалась по плечам. Бывшая невеста, как видно, уже поняла, зачем он к ней пожаловал. Ее грудь высоко вздымалась, рот приоткрывался, глаза влажно заблестели. Максим почувствовал, что от Ульяны исходят волны желания, и это распалило его еще сильнее. Он до боли стиснул девушку в объятиях и спросил: «Ты знаешь, что тебя хотят заточить в монастырь?» «Знаю», — прошептала она сдавленным голосом. «Возьми меня, мой князь. Возьми, пока я еще на свободе». Он ожидал сопротивления, гнева, приступов девичьего стыда, но ничего этого не последовало. Ульяна проворно разделась, и пока Максим срывал с себя одежду, быстро приготовила постель. Князь Раздольский отнюдь не был новичком в любовных играх, но бурное соитие с Ульяной даже его удивило. Поцелуи боярышни Галтеевой были похожи на укусы. Ногти ее больно впивались в спину любовника, стоны и крики грозили привлечь внимание оставшихся в доме слуг. Ульяна вовсе не была невинной девушкой, как того ожидал Максим. Обнаружив, что она женщина, притом опытная и ненасытная, князь почувствовал себя оскорбленным. Значит, Галтеевы и в этом хотели его унизить, подсунув вместо честной девушки распутную бабу. Гнев, овладевший им во время близости с Ульяной, искал выхода, и Максим обрушил его на любовницу, желая грубостью ласк и отборной бранью отомстить ей за обман. Но, к его удивлению, сестра Власа от этого распалилась еще больше. Когда, насытившись ее телом, Максим в изнеможении откинулся на подушку, он вдруг почувствовал себя зверем после случки. Ульяна горячими руками обхватила его стан и тихонько засмеялась. «Теперь ты мой, Максимушка. И почему ты раньше этого не сделал, голубчик?» «Где ж ты всему научилась, потаскушка?» — грубо спросил Максим и, схватив Ульяну за волосы, заглянул ей в глаза. «Я-то надеялся, что женюсь на честной девушке, а оказывается...» «Кто тебя сделал шлюхой? Признавайся!» Заметив, какая неподдельная ярость сверкает во взгляде Максима, Ульяна поневоле испугалась и стала оправдываться. «Что ты, господин мой? Я никого, кроме тебя, не любила. Ты для меня один желанный. Да и где бы я с кем-то сналась? Всю жизнь в тереме. А то, что не девица... Так это не случайно. Только разочек и было. Один человек принудил меня насильно, моей вины в том нет». «Врешь. Насильник, да еще за один раз не приучил бы тебя к такой похоти. Я же с тобой почувствовал себя зверем, а не человеком. Не всякая гулящая девка становится такой, как ты. Кто, признавайся?» Он толкнул Ульяну на спину и больно придавил ей плечи. «Кто?» Ее глаза заметались, избегая прямого взгляда Максима, и тогда он, пораженный внезапно мелькнувшей догадкой, спросил: «Неужели это Влас тебя испортил?» «Да что ты!» — испуганно вскрикнула Ульяна. «Грех тебе такое говорить, ведь он брат мой!» «Вы с ним подходящая парочка, а брат он тебе только по отцу, да и то...» Если матушка твоя была такой же ненасытной, то вряд ли ей хватало одного боярина. Максим резко вскочил с постели, стал одеваться. Ульяна кинулась к нему, пытаясь обнять, но он оттолкнул ее со словами: «Уйди, ты больше мне не нужна. Хвала Господу, что уберег меня от такой женитьбы». «Неужели тебе не жалко меня, Максим?» — всхлипнула Ульяна. «Я бы, может, и пожалел, если бы ты берегла себя для меня. Но я здесь не первый, да и не последний. А, впрочем, спасибо за то, что ублажила меня сегодня, по-своему. В награду я выхлопочу у государя, чтобы оставил вам с матерью небольшое имение для вклада в монастырь». «Значит, ты никогда не женишься на мне?» — спросила она, заслонив ему путь. Максим только усмехнулся, пытаясь отстранить Ульяну. Но она повисла на нем, как плющ, и запричитала: «Прости меня, Максимушка. Не хочешь жениться — твоя воля. Но не бросай, спаси от монашеской участи. Буду жить с тобой, как полюбовница, как холопка твоя. Укрой меня где-нибудь в деревеньке, да навещай хоть изредка.